6. Знаешь, я из-за чего переживаю? Из-за душ человеческих. Души ведь ты раздаешь, а я только ворую. Купить могу, а создать нет. Обидно, может, потому я и в любви ничего не понимаю. Боюсь этой любви ужасно. Нет, победить ее разрушать могу. Правда, вот до конца уничтожить никогда не получается. Никак не могу понять, что же остается в их душах потом, когда любовь разрушена. Иногда я думаю, что этот остаток неуничтожимый. Он и есть настоящая любовь. А еще хочешь скажу, из чего я переживаю? Из того, что понимаю совершенно отчетливо, если любовь в них зародилась, с ней уже ничего невозможно поделать. Я достать ее не могу, понимаешь? Вот что угодно достаю, что угодно могу с ними, со всеми сделать, а тут как в стену бьюсь. Другой стены нет в этом мире, только это — любовь. Почему? Ответь, а? Ну, а чего ты никогда не отвечаешь на мои вопросы? Отчего?